гуру. Близкое знакомство с истинными обликами вам близких людей, обликами прежних их воплощений, необходимо для того, чтобы установить с ними еще более тесную и живую связь. Не ради удовлетворения простого любопытства даются страницы из книги их жизней, но для того, чтобы укрепить и усилить связующие с ними нити и дать возможность увидеть их индивидуальность, скрытую под покровами тех личностей, в которых они проявлялись в различных своих воплощениях. По отдельной одной странице невозможно изучить содержание всей книги, также трудно иметь представление об истинной индивидуальности человека, если судить о ней только по одному воплощению. Личность выражает только малую часть индивидуальности, а так как и личность обычно познается отрывочно и весьма несовершенно, то можно представить себе, как же искажаются в сознании людей облики духов великих. Потому, чтобы иметь правильное суждение, надо подойти ближе и под покровами личности человека стремиться познать его истинную индивидуальность. Подобно тому, как под внешней физической формой скрыт внутренний человек, за каждой личностью стоит ее истинная индивидуальность, неприходящая, бессмертная, перевоплощающаяся и воплощающаяся в каждой отдельной личности, пока только частично, только частью своих свойств, и никогда не выражающаяся во всей своей полноте на этой ступени эволюции жизни в теле земном.